Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы по СМС-сообщению, отправив свой вопрос на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, сегодня, наверное, мы не будем определять какую-то тему одну, потому что у нас накопилось много вопросов. Еще с понедельника по СМС-сообщениям в прямой эфир прислали большое количество вопросов. Мы ждем вопросы и сейчас в прямом эфире. И еще у нас вопросы на форуме нашем монастырском тоже задают отцу Амвросию, как раз для радиостанции «Радонеж». Поэтому мы начнем с вопросов. Но сначала, батюшка, мне хотелось поблагодарить всех наших радиослушателей. Мы вот в понедельник обратились, рассказали о том, что наш социальный отдел, тюремная миссия готовится к поздравлению на Рождество Христово наших подопечных. Это дети сироты, дети, которые находятся в местах лишения свободы, в следственном изоляторе, осужденные, инвалиды, малоимущие. Большая группа лиц, разных совершенно. И попросили вот помочь нам в этом деле благом. И пришли сегодня на радиостанцию. И даже удивились, здесь столько много передач было, и сверточки большие, и маленькие. Вот мы сейчас с батюшкой вместе все это носили в машину. И конвертики с пожертвованиями. Мы очень вам всем благодарны, потому что это дело, конечно, очень важное и нужное. И ваш вклад, конечно, я думаю, не останется у Господа бесследным. И поэтому, кто еще не успел принять участие в этой рождественской акции, пожалуйста, вы можете прислать либо пожертвования, либо посылки в адрес нашего монастыря 153-005, город Иваново, Свято-Веденский женский монастырь, улица Базисная, 23, либо тюремная миссия, либо социальный отдел, и написать, для кого вы хотите, чтобы были переданы ваши пожертвования, ваши посылки, либо на детей, либо на инвалидов, либо на сирот, либо на осужденных, либо на малоимущих. Смотрите сами, куда вам хочется, нравится, мы обязательно это выполним. Батюшка, вот вопросы, которые у нас остались. Такой вопрос. Пожалуйста, поясните фразу, которую вы часто повторяете. Все наши мысли, слова и дела переходят в вечность. Как это согласовать с тем, что надо верить, что на исповеди прощаются грехи, и они не будут поминаться на мытарствах? Это ученые доказали, что все слова, дела и мысли запечатляются в вечность. Поэтому все грехи, которые мы совершили, мы в них покаялись, то они из книги жизни изглаживаются. Господь прощает нам эти грехи. Батюшка, ну вы тогда рассказывали, я помню, что шрам остается все равно, шрам от греха, да? Ну, это как понятно, напоминание. Да. Если мы сделали, допустим, какой-то, порезали палец, то палец зажил, но память останется о нем. Батюшка, вот такой вопрос. Все ли можно рассказывать духовнику на исповеди? И как побороть стыд на исповеди? Ну, надо выбрать такого духовника, который мог бы выслушать, и чтобы не повредиться. Вот. Если у нас есть такой духовник, которому на 100% доверяемся, можно все сказать. Не могу делать земные поклоны, артроз колен. Чем заменить земные поклоны? Господь сверхсил не требует. Как преподобный Амвросий Оптинский говорит, что лучше сидеть думать о Боге, нежели стоять, думать о ногах. Так что если ноги больные, можно поясными заменять. Это поможет нам. Крещенные родственники и отец, в том числе пьяницы, и умерли. Можно ли подавать записки за них? Мы не знаем их внутреннее состояние. Как митрополит Антоний Блюм говорил об одном человеке, что он решил покончить жизнь самоубийством и бросился с моста. Его не стали отпевать и не стали о нем молиться. Но один подвижник, великий жизнезатворник, ему Господу было открыто, когда этот человек упал сверху, то на лету сказал: «Господи, прости меня». И Господь простил его. Так что можно и отпеть, и молиться. То молитва нам не повредит. Мы не знаем, в каком состоянии они отошли в тот мир. Значит, надо молиться. Все-таки они родственники. Депрессия, апатия. Где лечиться? Ну, депрессия, апатия, прежде всего, обратиться к Богу. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. Возьмите иго мое на себя». Вот иго, это имеется в виду те заповеди, которые нам Господь дает, они очень легкие. «И обрящите покой душам вашим». Первое. Надо покаяться, чтобы на совести ничего не оставалось. Обычно так, когда вот потребнику мы исповедуем, вот люди приходят, спрашивают: «Аборты были у вас?» «Да, были». «Вы, батюшки, говорили?» «Говорила». «А сколько было?» «Там 5-10». «А батюшки говорила число?» «Нет». «Он и не спрашивал». «Так надо самой каяться». «А сколько было мужчин?» «Никогда не каюсь?» «Нет». «Говорила, что блудница была». А потребнику написано, сколько количество было. Мало этого, сказано, были иностранцы, были ли родственники, были ли другой веры. Там об этом говорится. Батюшка, ну вот еще я прочитала такой совет, он действительно, наверное, ценный совет. Помочь тем, кому сейчас тяжело. Вот даже сейчас, действительно, скоро Рождество Христово, пойти в магазин, купить игрушек, узнать, кто сейчас, например, едет в детский дом или в какой-то социальный центр, поехать вместе с ними, сейчас очень много таких групп, какую-то внести свою лепту, когда душа начинает делать добро, ей уже будет не до депрессии, не до апатии, она исцеляется. Да, когда мы делаем кому-то добро, мы сами себе делаем добро. И Господь не нуждается в нашем добром деле, а мы нуждаемся сами. Если мы кому-то делаем добро, это для ближнего добро, оно получится для себя. Бог ни в чем нужды не имеет, а у Бога цель только одна, чтобы мы раскрылись, как цветок в добре, чтобы могли вместить в себя благодать Божию. Такой вопрос. Бесстрастие – это святость? Прошу ваших молитв, мне тяжело. Ирина. Если человек страстный был, и он много трудился, чтобы эти страсти убить в себе молитвой, постом, трудами, и достиг совершенства, что уже в этом человеке нет ни гордыни, ни тщеславия, ни самолюбия, ни упрямства, нет уже в нем курева, или наркотики, пьянка, блуда. То есть он все в себе уничтожил с Божьей помощью, не своими силами, Господь помог. Это вот бесстрастие. Но достигнуть высоту бесстрастия, это очень трудно. Но мы скажем так, у кого открылись душевные глаза, он себя видит бездну грехов. Он весь пропитан грехом до последней клетки. И он даже не будет себя считать бесстрастным, он будет считать себя самым мерзким, самым гадким. Вот. И он будет нуждаться во враче. А врачом является Христос. Поэтому надо в поте лица трудиться и выбросить мысль, что мы бесстрастные. Это бесстрастный, знаете кто? Человек не церковный. Вот я исповедовал одну женщину. Грамотная, редактор. Я говорю, какие у вас грехи? А как, у меня никаких грехов нету. Вот, говорит, у меня дочка святая. Это просто ангел во плоти. А когда дочку спросили, а там, оказывается, много грехов? Да столько грехов и гордыни, и тщеславие, и самолюбие, и упрямство, всего там с избытком. А человек говорит, что он святой. Все, которые приходят первый раз в храм, они сами себя не видят. То есть внутренние, душевные глаза закрыты. А когда человек уже стал усердно молиться, каяться и открыл Евангелие, это зеркало нашей души, он увидел, что он весь прокаженный, он весь грязный. И мы имеем нужду во враче. А Господь врач. И Господь говорит, я пришел спасать не праведников, а грешников. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Амуруся, матушка Иоанна. Добрый вечер. Бог благословит вас. Батюшка, я звоню по просьбе своей тети. Вот, она хотела бы узнать. Она раньше, она, конечно, сожалеет об этом, делала аборт, и она в этом каялась. Но она не помнит точно, делала она 5 или 4, и она, по-моему, не все брала молитвы. Нужно молитвы все брать. И еще у меня очень большая к вам просьба помолиться за тяжко болящую Марию и болящую Нину. Спасибо вас, Господи. Храни вас Бог. Поклон. Конечно, вот те люди, которые сделали аборт, и когда их спрашивают, а вы каялись? Я молитвы брала. Я молитвы брала. Молитва берется для чего? Для того, чтобы войти в храм. Вот для этого только. А грех, он так и остается на душе. Но если человек не помнит, сколько было абортов, то ли 4, то ли 5, можно также и сказать. Вот, что не, точно не помню, 4 или 5. И священник прочитает над нами, нашей головою, молитву разрешительную. Юноша готовился к первой исповеди, но не был допущен, так как живет во грехе с девушкой. Как ему быть? Ну, обычно так. Венчать только тех людей, которые ходят в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдают посты среду-пятницу, 4 поста соблюдают, читают утренне-вечерние молитвы, исповедуются. Вот этих людей можно венчать. И точно так же этих людей можно допускать до причастия. А если человек живет с девушкой, вот, то невенчанный, то тут грех. Но усмотрение вот, священника. Поэтому с эфира мы не можем сказать. Если священник духовник сказал, значит нельзя. Батюшка, но вопрос был о том, что человек готовился к исповеди, его не допустили до исповеди. То ли священник понимал, что он не хочет оставить этот грех? Вот какой бывает, какая возможность? Но такая? Если человек согрешает и не дает обещания справиться, конечно, тогда... То есть он сознательно возвращается? Сознательно, да. Это апостол Павел говорит, вымытая свинья опять идет валяться в грязи. А до причастия, конечно, ведь мы причащаемся-то не хлеба и вина, а принимаем в себя живого Христа, Христа распятого. Не часть его плоти и тела, а в целом принимаем в себя Христа. Этим и церковь живет уже 3000 лет. Батюшка, ведь у нас в нашей жизни часто бывает, что мы подходим на исповедь, и какой-то вот грех... Ну, у кого-то там, может быть, раздражительность, у кого-то какие-то другие вещи. И знаем, что вот мы не можем с этим совладать никак. И мы говорим, что вот у нас такой-то грех. А если батюшка будет говорить, дай там слово, что ты не будешь больше так грешить. А мы не можем такое слово дать, потому что мы не знаем, сможем мы соблюсти это слово или нет. Вот как в данной ситуации? Тоже мы как бы не готовы для исповеди, получается? Ну, человек, допустим, очень раздражительный. И так он будет исповедоваться, что я всегда раздражительный. этот грех так будет в нем и жить. А вот если мы сказали, что я раздражительный и даю обещание справиться, вот, каким путем? Мы должны заложить программу, что с сегодняшнего дня я буду стараться не ругаться. Мы как-то об этом говорили. Человек, допустим, садится за компьютер, он закладывает программу, и компьютер потом уже дает ответ, какой человеку нужно. Итак, человек вечером, допустим, закладывает программу, завтра мне надо пойти утром прочитать молитвы, как обычно, пойти надо в магазин, там, молиться, вот, надо посетить больного. Все это мы программу заложили себе, а утром мы по этой программе быстренько все и проходим. И точно так же программу заложить, что с сегодняшнего дня я закладываю программу никогда не раздражаться, не ругаться, не злиться, не обижаться. Что Господь мне будет попускать всякого рода испытания, всякого рода искушения. Для чего? Для того, чтобы я видел свои страсти и открыл им войну, искоренил из своей души. Ну, как мы говорили, что если взять кастрюлю и туда поставить свечу зажженную и закрыть кастрюлю, свеча погаснет. Почему? А потому что кислорода нет. Итак, вот если мы раздражительны, обидчивые, лучше всего молчать. Когда мы перемолчали, и виду даже не показали, что мы обиделись, и в себе это надо погасить. Не так, как вот люди, которые не знают Бога, говорят, в себе не надо держать зло, надо его вылить на ближнего. И этому конца и края не будет. Но человек, если будет контролировать все свои слова, помышления и дела, и объявит им войну, то можно быстро прийти в такое состояние, что я даже видел таких людей, в которых уже нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Поэтому и апостол Павел пишет Коринфянам, Ефесянам, что всякое раздражение, ярость, зло, крик, да будь со всякой яростью, да будь устранено от вас. Это не должно у нас быть. А мы должны быть мирными, спокойными, равновешенными, и всем должны прощать, как и нам Господь прощает. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Бог благословит вас. Вот завтра по телевизору идет реклама, что будет передача, называется «Рай по ту сторону жизни». Вот я так понимаю, что она такая светская какая-то передача, с научной точки зрения все это будет рассматриваться. Вот нам имеет смысл ее смотреть или лучше вообще на это все не смотреть? Ну, если человек крепкий в вере, он может посмотреть и оценить, вот принять это или не принять. Потому что много всего. Ну, представьте себе, на столе разной пищи может много быть. Но человек выбирает только ту пищу, которая ему полезна. Но все подряд нельзя же, не съешь. Допустим, человек не может мясо кушать, потому что желудок больной. Так и здесь. Посмотреть можно. Вот. Какая польза есть или нет. Потому что многие потом скажут, а можно ли смотреть? А мы увидели, скажем, нет. Допустим, мне сегодня женщина сказала, батюшка, посмотри, какая книжка прекрасная, такая толстенькая. Ой, такие слова прекрасные, стихи. Это один старичок, ему 70 лет. И у него мысли идут, и он быстренько записывает стихотворные. Ему диктуют, она говорит. Да, диктует, диктует кто-то ему. И одну... Понятно, кто может диктовать? Конечно, демон. И когда открыли первый стих, и там вот эта ярость, демон, уже сразу видно, чем пропитана эта книжка. Хотя есть и молитва, обращенная к Богу. Я всегда сказал, что вот бочка меда, ложка дегтя, все испорчено. Или кастрюля борща, одну каплю керосина, и все испорчено. Так что не надо увлекаться этим. Я говорю, мне приехал один журналист, в Иваново, с Владимира, и говорит: «Ой, какое чудо! У меня жена, как утром только проснулась, хватается за ручку и начинает писать. Столько она всего написала, горы книг этих понаписанных». Я говорю: «Что? Она и про правительство все пишет. Она уже устает». Я говорю: «Ну, понятно. Это демон через нее пишет. Кому какая польза от этого? Он просто ее выматывает, она не молится и не кается толком. И думает, что это у нее такое открытие. Ничего подобного, это бесовское наваждение». Ну, для примера скажем, на днях пришла женщина и говорит: «Батюшка, колдуны меня замучили. Они стучат в стены. Они не дают мне прохода. Выхожу, они скалятся, зубы скалят мне. Следят за мной везде». Я говорю: «Сколько тебе лет?» «Да уже 70 лет». Я говорю: «Кому ты нужна?» «Ой, они меня замучили. И раньше они меня мучили. Я уже много квартир сменила, и они от меня не отстают. Вот шумят, не дают спать». Я говорю: «Ну ты возьми беруши, да и молчи, вот, спи». «Ничего подобного, я пластилином затыкаю уши, ваты куски кладу, ложусь головой, чтобы меня все равно достают и спать не дают». Понятно. Я ей просто сказал: «Я говорю, матушка, это не колдуны, это у нас самих бесы нас мучают этим, а Господь попускает, возможно, за нераскаянные грехи, или такой крест надо потерпеть, чтобы мы молились. Но не надо все это возлагать на других людей, кто-то виноват. Если соберутся все колдуны мира, все чародеи, все маги против одного человека, если Бог не попустит, даже ни один волос с головы не упадет». Мы же читаем Евангелие об этом. Так что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Только не надо никого обвинять в своих болезнях, в своих искушениях, в своих страданиях. Обвинять только себя. А Господь попускает всякого рода нам искушения для того, чтобы мы видели сами себя, видели свои пороки и страсти. Потому что если когда мы придем в тот мир, будет беда. Какая, я как-то говорил, вот, допустим, президент приготовил стол прекрасный в палате. Собрались все друзья, гости, в белых рубашках, в костюмчиках одеты. И все такие радостные, веселые. Сели за стол, и вдруг заходит бомж с Курского вокзала. Весь замусоленный, уже много лет не мылся. Весь пропитан, от него воняет. И водкой всем там, вот, непричесанный, весь заросший. Я говорю: «Как, такого человека пустят?» «Да нет, туда не пустят». Я говорю: «А в рай нас пустят? Мы пред Богом вонять не будем ли? Когда мы не раскаяны, у нас столько грязи в душе». И, конечно, такой человек со святыми он не может быть, как этот человек с добрыми людьми, которые сели за стол. Так и могут ангелы не допустить нас туда. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здрасте. Добрый вечер. Извините за беспокойство. С праздником наступающим, Святой Варвары. Спасибо, Господи. Вы сказали, что можно не до конца исповедовать грехи тому священнику, который, может быть, не совсем доверяешь. В связи с этим вопрос: вот если частично только исповедовал грехи и отложил для другого священника, можно ли вы после этого исповедовать и его причащаться? И еще такой вопрос: вот в некотором храме требуют исповедоваться в тот же день и только после этого причащаться. Вот насколько это правило, можно ли, за сколько дней вообще, накануне или за сколько дней можно исповедоваться? И вот в греческой церкви, вот я знаю, что таинство считают разделенными, это исповедь и причастие. Там в Греции православные причащаются без исповеди. Вот в русской православной церкви какие правила, вот если специально установлены точные правила, и ваше мнение? Спасибо, спасибо. Да. Ну вот, допустим, последний вопрос. Все-таки греческая церковь была под игом 500 лет, под игом турецким. там очень много всего. Так что и все-таки Греция держится православие. Но там свои есть искушения. Вот. Когда на Святой Гору Афон приезжают греки, они прям сразу идут к чаше. А духовники Святой Горы спрашивают, когда вы исповедовались? Он говорит, год назад духовник мне благословил, что можно почащаться. А имеется в виду, почему можно? А я говорю, венчанный, крещенный, значит можно. А там о грехах и слова не было сказано. Поэтому православной церкви такое утверждение, что можно в этот день покаяться и причаститься. Можно покаяться и на всенощный. Вот мы, допустим, делаем как? Без 15:05 проводим общую исповедь, читаются все молитвы, а потом уже выходят духовники, человека 4-5, исповедуем людей. И говорим, что перед причастием надо вычитывать два акафиста, Спаситель Матерь Божия, вот четыре канона, Спаситель Матерь Божия, Ангел-Хранитель, ко святому причащению. Вечером мы не вкушаем пищу, не пьем воду. Если кому-то больному, то можно попить. Вот. А утром уже читаем утренние молитвы и правила ко святому причащению. Молитвы там 12. У нас так. И люди готовятся. А если кто-то после исповеди согрешил, то у нас священник есть дежурный, к нему могут подойти покаяться. Ведь бывает искушение перед причастием или же после причастия. Каждый человек должен знать и должен опасаться. И первый вопрос. Батюшка, первый вопрос вообще довольно странный, потому что я первый раз такое слышу, что якобы вы говорили о том, что если не доверяешь священнику, то можно ему и не открывать грехов. Мы говорили не об этом. Можно ли доверять все священнику, все говорить? Мы не знаем, какой священник. Бывает, что новоначальный. Может быть, пока еще опыта нет. Ведь Христос предупредил, есть три вида священников. Есть пастыри добрые, есть наемники, есть волки в овечьей шкуре. Поэтому есть такие люди, которые знают духовника с положительной стороны, которому доверяют все, и грехи рассказывают, и всякие вопросы душевные, всякие тревоги, чтобы не повредиться. Это надо знать. И обычно, когда человек желает покаяться по-настоящему, и на приходе порой священнику, на одного священника там сотни людей, ему даже некогда выслушать кого-то. А надо ехать в монастырь, там духовники есть, где они могут побольше времени уделить в нашем покаянии. Батюшка, и в вашей книжке про исповедь, по-моему, там написано, что если утаиваешь от священника, от духовника грехи, ну, то да, как раз таинство исповеди недействительно. Мы каемся не священнику, каемся Богу, а Господь видимым образом через священника нам прощает грехи. То есть исповедоваться нужно все равно полно. Да. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Амвросий, сестра и радиослушатели. Спасибо, Господи, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот есть, наверное, какой-то духовный недуг, не душевный, а духовный. И я прошу помощи, помогите мне советом, пожалуйста, если можно, молитвы, если получится. У меня вот какое дело. Я был несколько лет назад воцерковленным в Русской Православной Церкви, глубоко верил, ревностным, но потом по своей вине или по искушению отпал от церкви и не ходил, причащался, но потерял веру в истинность именно Православной Церкви, хотя вера в Евангелие, по-моему, у меня сохраняется. Вот сейчас у меня есть желание вновь воцерковиться. Я пытаюсь, но я чувствую, что у меня не всегда есть вера в истинность церкви, а пытаюсь молиться, но не всегда понимаю, хотя давно уже прошу у Бога помощи, но не всегда понимаю, что Он от меня желает и что Он мне отвечает. Вот скажите мне, пожалуйста, посоветуйте, что делать в такой ситуации. Вы какой нации? Я русский. И, ну, русский, дедушка у меня католик, остальные православные. Ты крещенный в православной церкви? Да, в православной церкви. Вот прошу совета у вас, что мне в такой ситуации делать и как с Божьей помощью вернуть веру. Господь, спаси Господи. Значит, вы так помните, что Господь говорит: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Что такое церковь? Это собрание верующих людей. Это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. И церковь, она непобедима. Она будет стоять до скончания века. Поэтому церкви доверять надо. Я не говорю каким-то отдельным личностям. Но самой церкви, сама церковь непогрешима. Поэтому надо постоянно посещать храм, молиться, быть церковным человеком. Церковный человек считается только тот, который принял крещение с верой и верит, что Господь за нас пострадал, пролил кровь, искупил нас и ради нашего спасения воскрес. В это надо верить. И быть церковным человеком. Допустим, скажем так, я слышал, что англиканская церковь вроде где-то в 60-х годах прошлого столетия просилась, чтобы принять православную веру, войти в нашу юрисдикцию. Но с оговоркой сказали, что мы хотели принять православие, но только не соблюдать посты. И церковь отказалась. Сказали, что нет, надо соблюдать. Есть апостольские правила в 4 веке. Кто не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви Духом Святым. Но есть слабость в вере. То есть надо совершить подробную исповедь, чтобы на совести ничего не оставалось. Это поможет очень сильно. Потому что ко мне один пришел человек, и когда стал исповедоваться, я стал молитву читать над ним, и вдруг все его затрясло, и он упал. И его тут оттащили, и он посидел, вот, поблагодарил, ушел. Потом я поехал 100 километров, там в одно местечко, и вдруг он там. И говорит: «Батюшка, как Господь милостив. Когда я исповедовался, я стал смотреть на природу, на людей, стал по-другому. У меня открылись глаза, я стал чувствовать свет. Думаю, что все одно и то же. А тут смотрю, зеленый, белый, голубой. Я никогда на это не обращал внимания. У меня еще есть грехи». Но поисповедовался, стал молитву читать. Он как упал, как стал кричать, биться ногами, так орать, что там бежали люди в храм. Что такое? Но он встал потом уже. И после этого я его не видел. Но он видел, что он очень сильно трижды выдыхал, наверное, бес вышел из него. То есть я это о чем говорю? О том, что как бесы ненавидят покаяние. Потому что сам Бог действует. Как один благочестивый афонский старец, он говорил так, что великое сокровище, вот, Бог дал мне примирять людей с Богом через таинство покаяния. Когда человек кается в грехах, то Господь примиряет. Как говорится, примиряет Бог с небом человека. Поэтому надо стараться иметь крепкую веру. Не надо думать, где-то Бог с бородой летает, как дедушка. Бог – это чистейший дух, Бог — это любовь. И неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. И так вот подумать, мы другой мир не видим, и Бога не видим, ангелов не видим. Так и мы не видим, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. В настоящее время несколько миллиардов людей говорят по телефону, и мы не слышим их и не видим их, эти радиоволны. Мы не видим силы магнита, как электрозаряды идут по проводнику, радиацию. Очень много тайного, что есть. Мы не видим и ум свой, и совесть, и любовь запаха не имеет. Так что духовный мир есть. Поэтому нам Господь дал несколько десятков лет жизни для подготовки в вечность. Так что наши дни пролетают мгновенно, быстро. Знаете, вот, допустим, взять эту хромую лошадь или дохлую лошадь, вот сейчас говорят. Люди разве думали об этом, что вот идут на дискотеку отмечать там, что все будет прекрасно, хорошо, и вдруг беда случилась, в пост пошли. Это что говорит, о чем говорит? Это говорит о том, что все надо делать во славу Божию. Вот чтобы не подвергать себя удару. Вот, допустим, Ниневия, страна такая в Библии написана, согрешила тяжко, и Господь для вразумления посылает пророка Иону. А пророк Иона что? Сел корабль и в другое место поплыл. А там беда случилась. Корабль стал тонуть. Бросили жребий. Жребий пал на Иону. А он там внизу вот спаху и храпяху. Его выбросили, и море успокоилось. А его заглотнул кит, но выбросил как раз в Ниневию страну. И он сказал, что правителю беда надвигается на эту страну. И, конечно, все постились 3 дня, и люди, и скот, и разорвали одежды, посыпали пепел, и милость Божия покрыла. И беды не стало. Вот таким путем люди спасаются. Господь спасает. А то некоторые говорят, вот назначили такое-то время, беда какая-то должна быть. А вдруг беды не было. Народ покаялся, и беда отошла. А когда человек не кается, то меч постоянно за ним ходит. Неизвестно, где опустится. Поэтому надо быть готовым каждый день. А Господь говорит, в чем застану, в том буду судить. И, конечно, люди, когда думают только об одном, пожить бы здесь, урвать бы от жизни что-то, а ничего не бывает хорошего. Беда за бедой идет, идет, идет. И вот всякие вот эти беды, это все напоминание, это весточка с потустороннего мира, что мы здесь живем временно, все здесь ломается, все разрушается, беда за бедой идут. Нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Свети Тихий». Oh. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39 и номер СМС 5522. Послушайте, пожалуйста, объявление. 17 декабря завтра в Центральном доме литераторов состоится музыкально-литературный вечер. Еще одно последнее сказание с участием протоиерея Артемия Владимирова и композитора-исполнителя Ринары Ахундовой из Франции. Начало в 19.00. Адрес: Большая Никитская, 53, метро Баррикадная. Билеты продаются в кассе Центрального дома литераторов. Телефон 8-926-037-65-82. Завтра в Центральном доме литераторов в 19.00 вечер. Пожалуйста, приходите. Еще раз телефон 8-926-037-65-82. И мы напоминаем вам, что вы можете поучаствовать в строительстве покаянного храма-памятника Вознесения Господня, который строится на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно отправить СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. И нам задали вопрос, еще раз просят повторить адрес для пожертвования на рождественские подарки, чтобы прислать пожертвования и посылки в наш монастырь. Запишите, пожалуйста, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, тюремная миссия или социальный отдел. На чье имя спрашивают? На любое имя. Можете на имя архимандрита Амвросия, можете на имя монахини Иоанны Смирновой, то бишь мое. Мы получим в любом или ином случае, мы получим эти средства и используем их по назначению. Пачка, у нас очень большое количество вопросов и в СМС-сообщениях, и вот есть звонок. Давайте примем сейчас пока звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, с праздником. С праздником. И спаси Господи. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот мы в пост не можем полностью вот так соблюдать, только вот мясо и мясное мы не кушаем, а остальное там кушаем. Можно ли в таком случае нам причащаться? Постарайтесь это спросить духовника. Боже, включи. Что? Спросите духовника на исповеди. А у нас нет духовника. Ну, любого священника, где будете подходить причащаться. Да, который знает вас, вашу ситуацию, потому что здоровье у всех разное, разные обстоятельства, и одного общего ответа в данной ситуации быть не может. Ответ может быть только индивидуальный. Пачка, вот такой вопрос. Подавала милостыню, попала на мошенников в монашеском обличии у храма. Как давать милостыню, не попасть на бандитов? Ну, скажем, я как Достоевский говорил, это однажды он стояли нищие, и он увидел... Да, не мать, а жена его с дочкой увидели, что он дает мелочь всем подряд, не смотрит в лицо, кто протягивает руку. И они тоже стали в очередь и протянули руки, и он подал им монету, невзирая, кто там. Он даже не знал, что своей жене и дочке подал. Так что протянутую руку-то Господь примет. Так что мы не обращайте на это, не надо внимания. Умерла моя мать, очень скорблю, молюсь. Можно ли просить Бога о весточке про ее судьбу? Не надо. Надо Бога благодарить и молиться, и Господь не оставит. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите, вы в эфире. У меня вопрос к архимандриту. Пожалуйста. Значит, вот мне известно, что какое-то время назад вашими стараниями, или, по крайней мере, вот где-то в вашем видении, в вашей епархии, была очень интересная книга издана. Как раз она была бы, может быть, к сожалению, запамятовал название, но она касается вот этой темы отпавшего, отошедшего от церкви. Да? И там как бы вы поднимаете этот вопрос, по-моему, там цитируется архимандрит Аверкий, Жорданвильский. Вот вопрос к вам, архимандрит, прямой такой вопрос. а почему вы прямо не скажете этому человеку о тех отступлениях, которые содержатся в церкви и которые действительно дают ему повод, основание отойти от нее в связи с ее безблагодатностью? Почему вы напрямик не скажете, что ушли далеко от благочестия? Спасите хотя бы эту одну душу, которая выпиет к вам, значит, скажите прямо, что благочестие попрано, и церковь не та, за какую себя выдает. Что-то я... Какая церковь попрана? Что? Какая церковь попрана? А попрана правда древняя в церкви Никонианской. И она является безблагодатной. Старообрядцы, по-видимому, у нас. Вы старообрядец, да? Что? Вы старообрядец? А я древний православный христианин, который видит отступление и в старообрядческой церкви официальной. Там тоже попрана правда древняя. Мы уже говорили сегодня, что церковь непогрешима в целом. Отдельные личности могут погрешать, но в целом церковь не погрешает. И мы знаем, что церковь, она совершает великое дело. Вот, допустим, за 70 лет было уничтожено множество людей за веру Христову. Все-таки они в лике святых. На это надо обращать внимание. Вот. Но мне один человек рассказывал, я ему объяснил. Я говорю, в 988 году мы приняли веру с Греции. С Греции нам дали духовенство, вот, и дали богослужебные книги, все необходимое для жизни церкви. И также все греки в настоящее время крестятся тремя перстами. Вот. Я говорю, а вы как креститесь? А я говорю, двумя перстами крещусь. Я говорю, ничего здесь страшного нет. В первые времена христианства крестились одним пальцем. А потом уже было время, и тремя крестились, и двумя крестились пальцами. Не в этом самое главное-то. А самое главное – это отступление от Матери Церкви. И мы часто отступаем от Церкви своими грехами. Ну, для примера скажу, у нас профессор Георгиевский в Академии говорил, а в это время был патриарх Пимен. Он при нем сказал, что некоторые выбрасывают часть литургии оглашенных. Это ни в коем случае нельзя выбрасывать. Почему? Потому что хотя и не церковные люди приходят, не крещенные, это для них, но мы все, уже как бы можно сказать, отпавшие от благодати, хотя мы и стоим с верными, но когда эти молитвы оглашенные «Зайдите», мы должны считать, что мы, да, действительно оглашенные, а если находимся только по милости Божией. Если бы ангел совершал богослужение, он бы ни одного человека не пустил через порог храма. Так что церковь имеет полноту благодати. На Западе, конечно, там протестантизм, там уже человек задыхается. Сейчас идет православная церковь, возрождение. И люди должны ожить. И церковь будет стоять до скончания века, потому что основатель Христос, и церковь всегда святая. Отпадаем мы от нее. Вот так раз, кратенько скажу. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, монахиня Анна. Это болящая Татьяна. Батюшка Амвросий, я вот хотела вас спросить такой вопрос задать. По поводу, вот у меня погиб брат, сожгли его. Я была воцерковленная. Но когда все случилось, потом вот я такая, наверное, грешная, что вот меня Господь это все отвел. Когда уже случилось с ним, потом уже прошло 2-3 года, мы его и отпевали, и все. А оказалось, что он у нас даже не крещенный. Это мы когда с папой разговаривали, получилось, что вот как теперь быть то, что мы вот его... Ну, матушка, это... Он был некрещённый. Это по неведению. Это такая большая... Машка, это ничего страшного, да, это по неведению. Не надо волноваться. Будьте спокойны. А так дома молитесь, если он некрещён. А церковь подавать на богослужение не надо. Батюшка, вот такой вопрос. Повторите, пожалуйста, как надо молиться, когда вы говорили, что 150 раз читает Богородица Девы Радуси, а далее через 10 раз. Что делать через 10 раз? Прошу? Через 10 раз Матерь Божию просить. Если, допустим, муж пьет или дочь загуляла, Господи, помоги, помоги мужу покаяться и справиться, чтобы душа его не погибла, своими словами. Господи, помоги моей дочери, чтобы она вразумилась, встала на правильный путь. И когда будем усердно просить Матерь Божию и просить Господа, Господь исполнит, и Матерь Божия, она молительница за весь род христианский. Как вести себя на Новый год, если мы с мамой верующие, и остальные в семье привыкли его отмечать? Мы, допустим, отмечаем так, что, конечно, надо сказать, что Новый год церковный, он начинается с сентября, правильно. Но поскольку мы сейчас в этом мире живем, Новый год у нас, хотя церковь живет по старому стилю, но мы делаем как? Мы половину 12-го читаем, молебен совершаем и читаем акафист «Слава Богу за все». Вот помолились Господу, поблагодарили за прошедший год. Конечно, с короны пищу нельзя вкушать. Вот. Те, кто не пьют, могут немножечко шампанского выпить, только с такой целью, что «Господи, помоги в новом году не грешить. Господи, прости нам все грехи прошлого года и помоги нам исправиться». Вот с благой целью. И это все Господом примется. Просят указать точно конкретные фамилии, имя, отчество, на кого посылать деньги, потому что на почте не принимают. Ну, напишите, допустим, на меня. Смирнова Марина Михайловна, монахиня Иоанна. Хотя у нас присылают деньги и на... Архимандрит Амбросий, да, постоянно присылают и так. Пачка, вот такой вопрос. Если были совершено крещение, но не было миропомазания, считается ли это действительным? Крещение действительно, это таинство, а миропомазание – это другое таинство, когда человек сообщается благодатно дары Духа Святаго. Значит, можно попросить совершить, да, миропомазание. Батюшка спрашивает, можно ли приехать на Рождество в монастырь, покаяться, поисповедоваться? Ну, если будет время, потому что народу много будет, угу, то можно. Ну, в принципе, в монастырь к нам можно приехать в любое время. Да. Пожалуйста, приезжайте. Так, на исповеди поклялась на Библии, но ситуация греха повторилась против моей воли. Я клятва преступница? Не, ну мы должны всегда давать Богу обещание исправиться. Что так, чем отличается смирение от человекоугодия? Смирение — это что значит? Как вот Господь показывал мытаря фарисея. Фарисей хвалился Господу: «Господи, вот, благодарю Тебя, что я не такой, как он тот, который в конце храма стоит, да, бьет себя в грудь. А я пощусь два раза в неделю. Да, вот я делаю то-то, то-то, то, подаю милостыню». И вышел и осужденный. А мытарь, который бил себя в грудь: «Боже, милости будем мне грешному», вышел оправдан. Господь его оправдал. То есть он считал себя грешником, он смирился пред Богом. А это такой святой, знал законы, все понимал и исполнял их, а был осужден. Это в нем кипела гордыня. Как отличить нормальную любовь от пристрастия к духовнику? Ну, если человек, цель у него спасение души, он старается искренне покаяться и молиться за духовника. Вот. И когда обращается, только с благими намерениями. Это любовь духовная. А когда вот пристрасть, хочется видеть его, постоянно встречать. Я помню, когда я был и под диаконом, так архиерейской службы, девчонок штук 10. Везде, по всем храмам, где архиерей служил, они ездят. Даже за город он выезжает, они там. Угу. Это пристрастие. Раньше с мамой были хорошие отношения, вместе ходили в храм, а теперь уже 2 года натянуты. Со стороны мамы неприязнь, холод, ругаемся. Не знаю, что делать. Ну, надо смириться все-таки и маму слушать. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. А, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию. Господь благословит вас. Батюшка, скажите, пожалуйста, я вот дважды была в Ските, как правильно сказать-то, не знаю, в Свято-Никольском, у архимандрита Ионикия. Я хотела узнать ваше мнение, потому что поездки были очень трудные. конечно, то, как настраивает этот священник, и то, как он читает, это, конечно, ну, замечательно с точки зрения настроя души на тот лад, который нужен. А с другой стороны, ну, разные мнения слышу. А Осипов профессор вообще сказал, что, ну, очень раскритиковал вообще отчитки. Ну, простите, ведь в Троице Сергиевой Лавре отец Герман отчитывает, и хорошо бы даже и правительству нашему подъехать. Там прям бесу говорит он: бежи, бежи, с края далекие. Это вот как раз нашим всем этим чубайсам, которые на три инвестиционные банка, которые разрушают на игре на нефти экономику России. Да, да, спасибо, вот, господи, господи. Вот как раз бы им туда. Ну, что я могу сказать на это? Я знаю, что отец Ники, он хороший человек, святой жизни. Вот. Кому-то он приносит пользу хорошую, кто с верой приходит. А кто без веры приходит к нему, может не получить пользы, а получить вред. Это все от нас зависит, как мы себя настроим. Дорогие братья и сестры, очень много вопросов. Очень много вопросов. К сожалению, мы не можем на них ответить. Действительно, батюшка, просто не знаю. Жалко, конечно, вопрос есть серьезный. Батюшка, но самое главное, сейчас взяла в руки вот записочку помолиться о здравии. Увидела имя. Завтра день ангела, игумена Домоскина Орловского. Батюшка. Поздравляем с Днем Ангела и всех Варвар, кто носит имя. Да, нашего любимого дорогого отца Домоскина. Мы его много лет знаем. Очень много он трудится на благо церкви. Желаем ему, конечно, здоровья духовного и телесного. И очень большие списки просят помолиться и о здравии, и о покоении. Мы помянем их на божественной литургии. Да, но вот просим помолиться. Вот тяжело болящая Лариса находится в коме. Младенец без имени только что родился, находится в реанимации. И, конечно, много больных. И монахиня Яны. Ну, слава Богу, батюшка, пока мы с вами в другом состоянии, многим, наверное, тяжелее намного. Поэтому, пожалуйста, дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, о всех, кто просил нас с вами помолиться. Мы не можем сейчас их просто помянуть поименно. Господь знает их имена. Помолитесь просто так, вот, чтобы Господь их укрепил, всех больных, всех, кто находится в скорби, в тяжелых обстоятельствах, и о покоении родных и близких наших. И напоминаем вам, что можете пожертвовать на строительство храма, послав СМС со словом «храм» на номер 3132. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, поздравляем вас всех со всеми праздниками, сейчас их много на этой неделе, и простите, что не сумели ответить на все ваши вопросы.